Яркие примеры таких сокращений внешней речи и сведения ее к одним предикатам мы находим в романах Толстого, не раз возвращавшегося к психологии понимания. Никто не расслышал того, что он, умирающий Николай Левин, сказал. Одна Кити поняла. Она понимала потому, что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно было. Мы могли бы сказать, что в ее мыслях, следивших за мыслью умирающего, было то подлежащее, к которому относилось никем не понятое его слово. Но, пожалуй, самым замечательным примером является объяснение Кити и Левина посредством начальных букв слов. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». «Пожалуйста, спросите». «Вот», — сказал он и написал начальные буквы. «КВМ, ОЭН, МБЗЛЭ, НИТ». Буквы эти значили. «Когда вы мне ответили, этого не может быть, значило ли это никогда или тогда?» Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу. «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «Н», которым означалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она. «Но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала «Т-Я-Н-М-И-О». Он вдруг просиял. Он понял. Это значило «тогда я не могла иначе ответить». Она писала начальные буквы. Ч-В-М-З-И-П-Ч-Б. Это значило, чтобы вы могли забыть и простить, что было. Он схватил мел напряженными дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего. «Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас». «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, которые она разумела. Но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее, он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ. «Да». В разговоре их все было сказано. Было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром. Анна Каренина. Часть 4. Глава 13. Этот пример имеет совершенно исключительное психологическое значение потому, что он, как и весь эпизод объяснения в любви Левина и Кити, заимствован Толстым из своей биографии. Именно таким образом он сам объяснился в любви С. А. Берс, своей будущей жене. Пример этот, как и предыдущий, имеет ближайшее отношение к интересующему нас явлению, центральному для всей внутренней речи. Проблеме ее сокращенности. При одинаковости мыслей собеседников, при одинаковой направленности их сознания, роль речевых раздражений сводится до минимума. Но между тем понимание происходит безошибочно. Толстой обращает внимание в другом произведении на то, что между людьми, живущими в очень большом психологическом контакте, понимание с помощью только сокращенной речи, с полуслова, является скорее правилом, чем исключением. Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова. Он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать с намека, и она понимала его.